Федя и Игнасий замечательно устроились на ночь в самом большом ящике между двумя пуховыми перинами. От Игнасия исходило приятное кошачье тепло, и Федя мгновенно уснул. Игнасий же от волнений этого дня никак не мог уснуть. Полчасика поворочившись, он пихнул Федю лапкой в живот и спросил, не хочет ли Федя чем-нибудь развлечься. Развлекаться Федя любил. Вопрос был лишь в том, как именно. «Давай сыграем в карты», — предложил Игнасий. «Ведь у старухи должны быть где-то карты». Федя вспомнил, что видел карты в одном из ящиков второго этажа, но в такой темноте их будет трудно разыскать. «Ты возьми фонарик и иди впереди, а я за тобой. Я и без фонарика прекрасно вижу в темноте», — сказал кот. Федя был сговорчив, и они полезли между ящиками на второй этаж, где довольно быстро нашли карты. Они были старые и такие засаленные, что Игнасий брезгливо взял их лапами и проворчал, что на них картошку можно жарить. Они вернулись в свою спальню, сдвинули в уголок одну из перин, сели на другую, поставили между собой свечу в обломанном подсвечнике и начали играть. Хитрый Игнасий выигрывал одну партию за другой, и Федя уже решил, что имеет дело с настоящим мастером картежной игры. Так оно и было. Игнасий был необыкновенно ловкой. Своей толстой мохнатой лапой он прикрывал колоду, и когда надо было взять одну карту, тянул еще лишнее. Федя долго ничего не замечал, только удивлялся, до чего же Игнасию везет. Наконец Феде показалось, что колода карт как-то слишком быстро кончается. Он сказал об этом Игнасию и предложил пойти посмотреть, не оставили ли они часть колоды в ящике. «Давай, давай, давай сходим. Действительно, что-то больно быстро кончается колода», посмеиваясь себе в усы, подтвердил Игнасий. И они полезли наверх. Фонарик Федя взял с собой, а горящую свечку они оставили в спальне. Довольно долго Федя рылся в ящике, но никаких карт там, конечно, не оказалось. Зато Федя нашел сломанный свисток и горсть грецких орехов. Игнасий оказался до орехов неохотником, но помог Феде их поколоть. Они нашли подходящий ящик, засовывали в щель орех и по счету раз, два, три силой задвигали его. Это занятие Феде нравилось гораздо больше, чем проигрывать в карты. Пока они возились с орехами, свеча сильно оплыла воском с одной стороны и перевернулась. Замасленные карты с треском разгорелись, перинка тоже, и ящик запылал, как хороший костер. Довольно скоро чуткий Игнасий почувствовал запах гари. Как всякий нормальный кот, больше всего на свете он не любил воды и огня. Шерсть у него стала дыбом, он еще раз принюхался и сказал только одно слово: «Бежим!» Не поняв толком, в чем дело, Федя поспешил за котом. Проход между этажами был полон дыма, они протискивались между этажами, впереди Игнасий, за ним Федя, и Федя только диву давался, когда кот успел запомнить дорогу, да еще в такой темноте. С необыкновенной ловкостью пробирался Игнасий по дымоходу, вылез через трубу на крышу и по водосточной трубе наполовину скатился, наполовину съехал на землю. Через некоторое время Федя который отстал по дороге, тоже приземлился у водосточной трубы. Да, такого приключения мне еще не приходилось переживать, сказал Игнасий. Это, наверное, от нашей свечи пожар загорелся. Да, пожар будет замечательный. Давай-ка отойдем в сторонку, посмотрим, как будет гореть мышиный дом. О, вскочил Федя, одинокая мышь в доме. Надо ее спасать. Спасать мышь? Ну, это уж без меня. Я в этот дом ни за что не полезу. И тебе не советую, проворчал недовольно кот.